по ту сторону Тихого океана. Начало работ над плавающими танками и бронемашинами в Японии, как и в других странах, было связано с желанием получить легкий или малый разведывательный танк, способный сходу преодолевать водные преграды. Однако машины, испытанные сухопутной армией империи, так и остались опытными. Примерно с 1940 года инициатива разработки плавающих танков и бронемашин перешла к императорскому флоту. Обширные планы завоеваний на Тихом океане требовали специальных машин для участия в десантных операциях. Наиболее известен плавающий японский танк «Ками». Но японские моряки отдали должное и плавающим транспортерам. В 1943-1945 годах построено 50 плавающих полубронированных транспортеров тип 3 КАТСУ, предназначавшихся для участия в десантных операциях. КАТСУ имел водоизмещающий сварной корпус, форма носовой части которого близка к корабельной. По сути, это была самоходная баржа, снабженная гусеничным движителем для выхода на сушу. 10-миллиметровой броней защищалось только отделение управления, возвышающаяся рубка в передней части машины. Ходовая часть КАТСУ представляла собой удлиненное вдвое шасси танка «Ками» и включала на один борт 8 опорных катков, сблокированных в тележке по 2 и 4 поддерживающих ролика. Подвеска типа «Хара», модифицированная для использования на плавающей машине. Каждая тележка подвески представляла собой двуплечий качающийся балансир, связанный через рычаг и тягу с горизонтальной цилиндрической винтовой пружиной, укрепленной на борту корпуса. На концах балансира крепились сдвоенные обрезиненные опорные катки. Рычаги и пружины убраны внутрь корпуса. Узлы подвески герметизированы. Ведущее колесо переднего расположения. Гусеница – металлическая мелкозвенчатая цевочного зацепления с одним гребнем. Ширина трака гусеницы – 305 мм. Для движения на плаву служили два гребных винта, размещенные в кормовой нише корпуса. В потоке винтов устанавливались рули. При выходе на берег винты и рули поворачивались и наполовину убирались в выемки днища, чтобы не сломать их при движении по суше. Водоходный движитель, выбранный японцами для КАТСУ, был рациональнее, чем грибные гусеницы американских ЛВТ. На плаву водитель размещался за штурвалом на крыше корпуса позади рубки. Спереди и с боков прикрывался бронещитом. Вращение от его штурвала передавалось на вертикальные оси рулей тросами, проложенными по периметру крыши корпуса. Для посадки и высадки десанта служили 4 прямоугольных люка в крыше. Воздухозаборник двигателя прикрывался обтекаемым кожухом с крышкой, защищающим двигатель на плаву от заливания водой, как и на танке «Ками». На транспортере могли открыто устанавливаться 1-2 крупнокалиберных 13,2 мм и 1-2 ручных 7,7 мм пулемета на кронштейнах. Предлагался вариант и с установкой двух 25-миллиметровых автоматических пушек. Для штурмовых десантных действий или борьбы с американскими кораблями вблизи островов по бортам КАТСУ могли подвешиваться две торпеды калибра 609,6 мм, хотя о практическом использовании такого приема неизвестно. Предполагалось доставлять плавающие транспортеры до рубежа десантирования на десантных кораблях, больших баржах или даже на корпусе подводной лодки. Как и в случае с ЛВТ, размеры КАТСУ сильно ограничивали его подвижность на суше. Как видим, плавающие гусеничные транспортные машины Германии и Японии содержали интересные конструктивные решения, но по масштабам производства не идут ни в какое сравнение с американскими LVT. С тактико-техническими характеристиками плавающего транспортера Катсу вы можете ознакомиться в электронной версии книги.